Глава 11. Хватит прыгать по кроватям. Решаем проблемы со сном. На протяжении 8 лет, когда Лукасу было от 2 до 10, большая часть ночей проходила в беготне между кроватями. Перед сном он принимал мелатонин, добавку, которая помогает заснуть, но все равно часто просыпался посреди ночи. Проснувшись, Лукас выходил из своей спальни, запрыгивал к нам в кровать и в большинстве случаев снова засыпал. Если мы возвращали мальчика обратно в его спальню, он часами лежал без сна или становился гиперактивным. Мне иногда приходилось сидеть с ним с 2 ночи до 5 утра. К 10 годам Лукас весил уже более 45 килограмм. Я начала беспокоиться, что получу травму, когда он будет перепрыгивать через меня, чтобы лечь в середину. Вот я крепко сплю, и вдруг на меня сверху приземляется 45 килограмм Лукаса. В большинстве случаев нам приходилось выбирать между тем, чтобы бодрствовать и следить за ним, убеждаясь, что он остается в своей кровати и действительно спит, или тем, чтобы позволить ему спать с нами, тогда он часто засыпал быстро. В любом случае, на протяжении 8 лет нормально поспать в нашем доме было очень сложно. Поскольку оба моих мальчика в младенчестве были на грудном вскармливании, не было ничего необычного в том, что один из них находился со мной в кровати. Хотя сон в одной кровати с детьми может вызывать споры и в целом не рекомендуется, это довольно распространенное явление. В некоторых семьях, особенно в определенных культурах, все спят вместе на семейной постели в течение многих лет. Независимо от того, где спят дети, большинство родителей плохо спят, когда их ребенок еще младенец, в основном из-за кормления по ночам. Но мы обычно не ожидаем, что этот период продлится дольше 6 месяцев или 1 года, когда введение твердой пищи в рацион сделает ночные кормления молоком ненужными. Поскольку мой муж работал врачом, а у меня было 2 маленьких детей с разницей в 18 месяцев, приучить их обоих спать всю ночь в кроватках было просто мечтой. Но в конце 1999 года, когда Лукасу поставили диагноз, а Спенсер все еще был на грудном вскармливании, я понятия не имела, как этого добиться. Из-за этого я испытывала большие трудности и не спала по ночам в течение 8 лет, если только куда-то не уезжала. Я часто говорю, что ездила на конференции по вопросам аутизма не только для того, чтобы узнать, как помочь Лукасу, но и чтобы спокойно поспать всю ночь в одиночестве. Если у вашего ребенка аутизм или другие задержки в развитии, вы можете обнаружить, что, как и Лукас, он не может спать всю ночь в своей кровати в возрасте 3, 4, 5 и более лет. По оценкам исследователей, 80% детей с аутизмом трудно засыпать, оставаться спящими, спать в одиночестве или не просыпаться до утра. Многочисленные исследования также показывают, что недостаток нормального сна — серьезная проблема. Недосыпание повышает риск развития иммунных расстройств, диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств настроения и других проблем, а также негативно влияет на продолжительность жизни. Если дети с аутизмом испытывают недосып, они заметно чаще демонстрируют проблемное поведение и трудности в обучении. Если позволить проблемам со сном продолжаться, то под угрозой может оказаться ваше здоровье, здоровье ребенка, а иногда и здоровье других членов семьи, особенно если дети живут вместе в одной комнате. В этом случае братья и сестры также рискуют пострадать от недосыпа. Если вы, родитель, пытающийся справиться с диагнозом своего ребенка, истериками, приучением к горшку, безопасностью, развитием языка, социальных навыков и много чем еще, как вы сможете все это сделать при недостатке сна? И в середине ночи вы, несомненно, в таком отчаянии, что готовы пойти уже на что угодно, даже если это негативно скажется в долгосрочной перспективе. Например, разрешить ребенку спать с вами в кровати в течение нескольких месяцев или лет, или взять его с собой на ночные прогулки. Проблемы со сном зачастую своего рода чрезвычайная ситуация, которую необходимо исправлять, как только ребенок становится достаточно взрослым, чтобы спать самостоятельно в своей кровати. В первые годы жизни Лукаса я взяла на себя большую часть ответственности за его проблемы со сном. В конце концов, я не работала вне дома, а муж был врачом скорой помощи. Его работа требовала, чтобы он хорошо отдыхал, иначе это могло поставить жизнь пациентов под угрозу. Лукасу было 7 лет, когда я стала сертифицированным поведенческим аналитиком. Но даже с моим образованием и опытом так сильно страдала от недосыпа, что мне не хватало ясности ума и энергии. Я не могла объективно взглянуть на его проблемы со сном и, как следствие, проблемы нашей семьи, и найти им решение. Когда Лукасу было 10 лет, я писала первую книгу, и мой муж сказал мне: «Ни за что не включай в свою книгу советы по поводу сна, потому что мы так и не смогли решить эту проблему». И он был абсолютно прав. В той книге вы не найдете ни одного совета по поводу сна, потому что я была не в том положении, чтобы иметь право их давать. Однако вскоре после выхода книги, в 2007 году, со мной произошел случай, который направил меня на верный путь. Во время поездки в Огайо для проведения однодневного семинара я ужинала вместе с коллегой, тоже поведенческим аналитиком. Я рассказала ей о языке и поведении Лукаса, о том, что хорошо знала. Затем она спросила про сон. Я с готовностью призналась, что для нас это было настоящим испытанием. Оказалось, что она специализируется как раз на проблемах сна. Я рассказала ей о тенденциях Лукаса и методах, которые мы пробовали, а она ответила, что не одобряет ни один из них. Ничего удивительного. Она дала несколько конкретных рекомендаций. Первое. Не позволять Лукасу залезать к нам в кровать. Второе. Держать дверь нашей спальни закрытой. Третье. Провожать его обратно в его комнату, как только он попытается зайти в нашу. Четвертое. Не разрешать ему включать телевизор в своей комнате, хотя поначалу это помогало ему засыпать. Когда я вернулась домой, я составила план, чтобы попробовать большинство ее методов. Во-первых, я объяснила Лукасу: «Я буду закрывать дверь моей спальни вечером, и ты должен оставаться в своей кровати всю ночь. Если справишься, утром будет особое вознаграждение — печенье». В тот момент он, вероятно, не смог полностью понять все, что я сказала, но после того, как мы попробовали, он довольно быстро уловил суть. Первую ночь он трижды вставал со своей кровати, пытался открыть дверь в мою комнату и стучал. И трижды я вставала, возвращала его в кровать, напоминала, что утром он получит печенье, когда проснется в своей постели. Целовала его на ночь, шла обратно к себе в спальню, снова запирала дверь и ложилась спать. Я также сверилась с часами и зафиксировала время, а также тот факт, что он не проявлял никакого проблемного поведения, когда его провожали обратно в комнату. Во вторую ночь он приходил ко мне дважды. В третью постучал только один раз. После этого он больше никогда не приходил в мою комнату посреди ночи. После 8 лет невероятных трудностей со сном такое простое решение устранило проблему всего за 3 ночи. Я корила себя за то, что позволяла этому продолжаться так долго. После того случая с Лукасом я работала со многими семьями и родителями маленьких детей, решая самые разные проблемы со сном. Разработайте собственный метод решения проблем со сном. Здесь тоже все начинается с оценки. Я понимаю, что если вам не хватает сна, проведение еще одной оценки — последнее, что вам хочется делать. Но это первый шаг к выходу из цикла недосыпа. Оценки, которые вы проводили ранее, слушая предыдущие главы, в какой-то степени вам помогут. Например, если ребенок закатывает истерики во время купания или сна, ваша оценка и уже используемые методики, основанные на том, что вы узнали в главе об истериках, помогут вам справиться и с этой проблемой. Но важно понять, что конкретно происходит, когда ребенок укладывается спать. Любой из факторов может повлиять на его сон. Далее приведен список вопросов, которые вы можете задать себе о привычках вашего ребенка. Обязательно запишите свои ответы в бумажном или электронном виде. Бланки можно найти на сайте turnautismaround.com. Отслеживайте прогресс, чтобы увидеть важные закономерности и улучшения, если они будут. Вопросы для оценки проблем со сном. Первый. Во сколько ребенок засыпает вечером и просыпается утром? Если ребенок спит днем, во сколько засыпает и во сколько просыпается? Второй. Опишите, где спит ваш ребенок. Безопасна ли комната? Мебель не рискует опрокинуться, жалюзи без шнуров, окна закрыты и так далее. Спит ли ваш ребенок в детской кроватке, в односпальной кровати и или спит вместе с кем-то? Если он спит днем, где он это делает? Третий. Как ваш ребенок укладывается вечером спать? Ест ли он что-то, принимает ли лекарства или какие-либо добавки перед сном? Принимает ли он душ или ванну? Чистит ли зубы? Ходит ли на горшок перед сном? Использует ли он ночью соску, плюшевую игрушку или одеяло? Использует ли он планшет, слушает музыку, смотрит телевизор перед сном? Читаете ли вы ребенку книги или лежите, сидите с ним в кровати, пока он не заснет? Засыпает ли ваш ребенок на диване и относите ли вы его потом в кровать? Четвертый. Опишите проблемы со сном у вашего ребенка. Сколько времени обычно ему требуется, чтобы заснуть? Что происходит, когда ребенок просыпается ночью? Разработайте план для сна. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок спал всю ночь в своей кровати, единственный способ этого добиться — установить новый режим сна после того, как проведете полную оценку. Если возможно, я рекомендую, чтобы один из родителей взял на себя ведущую роль в реализации начального плана. После того, как ваш ребенок будет успешно спать в течение нескольких ночей или нескольких недель, необходимо, чтобы все, кто о нем заботится, были обучены порядку отхода ко сну и могли ему следовать. Конечно, будут пробы и ошибки, пока вы подбираете то, что сработает. Вот некоторые рекомендации. Прежде всего, обеспечьте безопасность. Крайне важно убедиться, что ваш ребенок не сможет выйти из дома, нанести травму себе или окружающим, нанести материальный ущерб. Для этого может потребоваться вынести всю мебель из его спальни, чтобы он не мог на что-нибудь залезть и упасть, прикрутить мебель к стене — хорошая идея для всех спален, чтобы он не мог ее на себя уронить. Или даже оставить только матрас на полу, пока он не научится спать всю ночь. Я знаю, что это может показаться довольно суровым, но спать важно и вам, и вашему ребенку, поэтому вы должны предпринять все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и крепкий сон. При необходимости перейдите от детской кроватки к колыбели, обычной кровати. Если ваш ребенок хорошо спит в своей детской кроватке, то перекладывать его оттуда обычно нет нужды примерно до 3 лет, если только он не научился из нее вылезать. Когда ребенок приучен к горшку, обычная кровать будет предпочтительнее, чтобы он мог сам ходить ночью в туалет. Сделайте смену кровати увлекательным событием. Возьмите ребенка с собой в магазин, чтобы купить кровать, новое постельное белье и, возможно, новую мягкую игрушку или плед. Исключите дневной сон или сократите его количество. Большинство детей могут отказаться от того, чтобы подремать утром к 2 годам, а дневной сон можно прекратить в возрасте от 3 до 6 лет. Однако некоторые дети, как с аутизмом, так и без, плохо спят ночью, если спали днем. Если ваш ребенок все-таки вздремнул после обеда, убедитесь, что он проснется не позднее 15:00. Если он засыпает в 15:00 и дремлет до 17:00, скорее всего, вечером ему будет трудно заснуть. Кроме того, ограничивайте продолжительность дневного сна 60-90 минут или даже меньше. Педиатры обычно рекомендуют 12-14 часов сна в сутки для детей в возрасте от 1 до 3 лет. В 3 года у большинства детей общее время сна начинает сокращаться до 10-12 часов, включая дневной сон. Возможно, вы думаете, что дневной сон – ваша единственная возможность передохнуть. Кроме того, если ребенок ходит в детский сад, то там сон обычно обязателен для детей вплоть до дошкольного возраста. В любом из этих случаев подходящим вариантом может стать замена сна на тихое время. Чтобы это сработало, вам нужно убедиться, что спальня вашего ребенка безопасна, а также подобрать тихие игрушки и книги, с которыми ребенок сможет спокойно играть в обозначенный период. Я рекомендую хранить их в отдельном месте и иногда чередовать, чтобы они не были в свободном доступе и тихое время оставалось особенным. Рассмотрите возможность отучения ребенка от бутылочки и соски, особенно если они могут помешать сну. В предыдущей главе, посвященной кормлению, мы обсудили причины, по которым продолжительное использование бутылочек и пустышек после выхода ребенка из младенческого возраста создает проблемы. Я писала идеи, как отучить ребенка от этих привычек. Если бутылочка или соска мешают вам и вашему ребенку спать, то вот вам еще одна причина серьезно задуматься об отучении от них. В случае большинства детей это можно сделать уже в возрасте 1 года. При этом многие родители обнаруживают, что если позволить этим привычкам продолжаться намного дольше, то отучить от них ребенка будет значительно сложнее. Бутылочки с молоком или соком могут привести к кариесу у младенцев и детей постарше, особенно если они засыпают с ними во рту. Жидкость скапливается и вредит зубам. А если ваш ребенок проснется посреди ночи с пустой бутылочкой, он может захотеть еще одну, чтобы заснуть. Отказ от ночного кормления будет необходим в любом случае, независимо от того, есть ли у ребенка аутизм или нет. Как уже говорилось в главе о кормлении, использование пустышки тоже может вызвать проблемы с зубами и полостью рта, если эта привычка сохраняется слишком долго. Специальный плед или мягкая игрушка могут заменить бутылочку или соску. Если ваш ребенок проснется посреди ночи, то предмет, который его успокаивает, все еще будет рядом, чтобы помочь снова заснуть. Измените режим питания и избегайте стимуляторов. Возможно, стоит ограничить питье после ужина и не кормить ребенка острой или жирной пищей, а также любыми продуктами, которые могут расстроить его желудок. Не давайте ему витаминные добавки во второй половине дня и вечером. Поскольку речь идет о маленьких детях, следует полностью избегать кофеина, а также по возможности сладостей и пищевых красителей. Определите спальню вашего ребенка как место для сна. Она не должна быть местом для подвижных игр с родителями, братьями или сестрами, щекотки, просмотра телевизора, активностей с игрушками или устройствами вроде планшета. Спрячьте в спальне игрушки и книги или унесите их в другую комнату, если ваш ребенок склонен вставать посреди ночи, чтобы поиграть, особенно если это может быть травмоопасно. Если в комнате нет телевизора и вы не разрешаете пользоваться электроникой в постели, я настоятельно рекомендую этого не менять. Если у вашего ребенка, как у Лукаса, уже есть в комнате телевизор, который помогает ему засыпать, то, возможно, пока что стоит оставить его там хотя бы на время. По крайней мере, если речь идет о телевизоре, вы можете забрать пульт и контролировать доступ к нему, а также использовать режим родительского контроля. Портативные устройства с подсветкой экрана вызывают проблемы со сном, их сложнее контролировать, выключать автоматически. Однако, как и в случае с телевизором, Если планшет или другое электронное устройство уже стал частью привычного процесса отхода ко сну, отучать от него придется постепенно. Избегайте кухни и гостиной перед сном. Как только ваш ребенок окажется вечером в ванной или спальне, важно не допустить его возвращения в гостиную или на кухню за едой или электроникой. Возможно, вам придется установить барьер-калитку в комнате ребенка на верхней площадке лестницы или запереть дверь в спальню, как я сделала в случае с Лукасом. Старайтесь не ложиться в постель вместе с ребенком. Как только вы станете привычной частью укладывания спать, изменить это будет трудно. Если вы уже ложитесь в постели вместе с ним, попробуйте вместо этого садиться на край кровати или на стул рядом. При необходимости вы можете ложиться в комнате на раскладушку или надувной матрас, если ребенок пока не может оставаться там без вас. Если вы хотите ночевать в своей комнате, просто продолжайте работать над тем, чтобы он учился спать один. Не позволяйте ребенку засыпать на диване в гостиной. Если у вас вошло в привычку относить его в кровать после того, как он заснул в общей комнате, стоит разработать план по отучению от такого. Со временем ребенок станет слишком тяжелым. К тому же, если он проснется посреди ночи в своей кровати, а не на диване, ему будет трудно снова заснуть, потому что он находится в другой обстановке. Лучше всего ложиться спать и просыпаться в одних и тех же условиях. Используйте барьер-калитку, чтобы обезопасить ребенка. Вам может понадобиться установить ограждение на верхней площадке лестницы или в дверном проеме спальни вашего ребенка, чтобы он не мог выйти из комнаты или спуститься вниз, если склонен просыпаться по ночам. Для детей младшего возраста, которые еще не приучены к горшку, я обычно рекомендую устанавливать барьер на входе в комнату. Если детям постарше может понадобиться сходить в туалет ночью, я рекомендую оградить верхнюю часть лестницы или другие части дома, если нужно. Меняйте ночью подгузники, если ребенок не приучен к горшку. Важно держать детей в чистоте и сухости. Если ребенок просыпается ночью мокрым, я бы поменяла ему подгузник. Это предотвратит раздражение и, возможно, поможет ему снова заснуть. Если смена подгузников ночью становится проблемой, то, возможно, следует ограничить прием жидкости перед сном и использовать методики приучения к горшку, о которых вы узнаете в следующей главе. Попробуйте мелатонин. Если вы выработали правильный режим сна, но ваш ребенок все еще не может нормально заснуть, посоветуйтесь с врачом по поводу мелатонина. Мелатонин — это естественный гормон, производимый в организме. Исследования показывают, что у детей с аутизмом он может вырабатываться недостаточно. Будьте очень осторожны с дозировкой и знайте, что долгосрочные эффекты пока что неизвестны. Педиатр, поставивший диагноз Лукаса в 1999 году, порекомендовал нам попробовать эту добавку, так как у Лукаса с самого начала были серьезные проблемы со сном. Многие мои клиенты также принимают мелатонин, но имейте в виду, что у некоторых детей он может вызывать дополнительные проблемы, включая кошмары и более частые подъемы ночью. Действуйте спокойно и последовательно, когда ваш ребенок просыпается ночью. Он может плакать, ходить через калитку, стучаться в вашу дверь. В любом случае, просто спокойно проводите его обратно в комнату. Можете при этом сказать ему, например, «О, ты проснулся. Давай вернемся в кроватку. Спокойной ночи». Можете напомнить ребенку, что утром его ждет поощрение за сон в его кровати. Не задерживайтесь в комнате надолго, если только вам не нужно оставаться в комнате до тех пор, пока ребенок не заснет. Некоторым детям требуется, чтобы вы находились рядом, пока они не успокоятся и не заснут. Возможно, вам придется посидеть на краю кровати, в кресле или даже лечь на надувной матрас на полу. Но не поддавайтесь желанию лечь в кровать рядом с ребенком, если хотите, чтобы он научился спать ночью один. Контрольный список для отхода ко сну. Ваш контрольный список для отхода ко сну будет включать все ваши задачи, а также задачи вашего ребенка. Их нужно будет выполнять каждый вечер перед сном. Для начала вам нужно разработать план и новый порядок отхода ко сну. Выберите поощрение. План должен включать поощрение типа печенья, которое я предлагала Лукасу, если он оставался в своей кровати. Оно должно быть частью контрольного списка. Вам нужно решить, как и когда вы будете его выдавать. Всегда хвалите ребенка, но в дополнение к этому можно предложить съедобные лакомства или доступ к электронному устройству утром за успешный сон ночью. Для детей с более развитым языковым восприятием также может подойти таблица со стикерами, где за зарабатывание наклеек каждое утро можно получить поход в магазин или недорогую игрушку в конце недели. Исходя из того, что вы знаете о своем ребенке, пробуйте разные способы поощрения, пока не найдете тот, который сработает. Обещание особого печенья по утрам хорошо сработало в случае с Лукасом. Но для некоторых детей это может быть слишком долгой отсрочкой награды. Как только вы нашли подходящее поощрение, придерживайтесь его. Помните, что проблемное поведение чаще всего возникает, когда положительного подкрепления недостаточно, а требования слишком высокие. Найти правильный баланс очень важно. Если ребенок сопротивляется и не хочет ложиться спать, попробуйте укладывать его попозже, убеждаясь, что он действительно устал. Но постоянство — это самое главное. Поэтому если вы пробуете новый режим, делайте это в течение недели и посмотрите, помогает ли он. Помните, что отход ко сну должен занимать минуты, а не часы. Нам нужно, чтобы дети бежали к учебному столу. Точно так же мы хотим, чтобы они бежали или хотя бы спокойно шли принимать ванну, надевать пижаму и ложиться в кровать. Если дети кричат или сопротивляются на каждом этапе отхода ко сну, вам есть над чем работать. Некоторые из методик, описанных ранее, могут помочь справиться с подобными ситуациями. Нужен лидер. Если это возможно, я рекомендую, чтобы один из родителей или воспитателей отвечал за отход ко сну. По крайней мере, временно, пока ребенок не привыкнет. Родителям может быть удобно чередоваться, но это помешает постоянству, что может негативно сказаться на успехах ребенка. Например, если вы обычно отправляете его чистить зубы после того, как он надел пижаму, а второй родитель просит его умыться перед душем, а затем надеть пижаму в спальне, это может выбить ребенка из колеи и повлиять на сон. Если оба родителя решили принимать участие в том, чтобы укладывать ребенка спать, очень важно, чтобы все шаги, указанные в контрольном списке, выполнялись в одном и том же порядке каждый вечер. Поэтому записывайте свои действия максимально подробно. В дополнение к контрольному списку мы применили с Лукасом метод, который помог и мне, и Чарльзу, и няне сохранять постоянство в соблюдении режима отхода ко сну. Мы купили небольшой фотоальбом, написали на нем «Время спать» и поместили в него изображение всех шагов по порядку. Перед сном Лукас сам переворачивал страницы, чтобы он и тот, кто помогает ему укладываться спать, могли видеть и выполнять все шаги в правильном порядке. Далее приведен пример контрольного списка для отхода ко сну. В той ситуации цель заключалась в том, чтобы научить 4-летнюю девочку с аутизмом засыпать и спать всю ночь без помощи и подсказок родителей. Они установили барьер-калитку на дверь спальни дочери и первые несколько ночей оставались с ней в комнате, пока та не засыпала. Теперь она без проблем спит всю ночь сама. Образец контрольного списка для отхода ко сну. Задачи ребенка по порядку. Сходить в туалет, принять ванну с помощью взрослого, надеть в ванной пижаму, расчесать волосы, почистить зубы с помощью взрослого, выбрать 3 книги с полки, лечь в кровать. Задачи родителей по порядку. Приглушить лампу и включить ночник, сесть на край кровати и почитать 3 книги, включить колыбельную, выключить лампу, поцеловать ребенка на ночь, напомнить ребенку о подкреплении, закрыть барьер. Исправление режима отхода ко сну у Макса. Когда я начинала работать с двухлетним Максом, он был неуправляем, не разговаривал, зависел от своей бутылочки и устраивал грандиозные истерики по много раз в день. При этом аутизм у него пока не был диагностирован. Спустя примерно 4 месяца занятий ситуация начала улучшаться. В итоге мальчик совсем избежал диагноза, хотя до 5 лет ему все еще требовалась некоторая помощь специалистов. Вначале у Макса было так много проблем, что его мама не рассказывала мне о сложностях со сном, пока сыну не исполнилось 3 года. Но однажды она была уже настолько измучена, что затронула эту тему. У Макса была старшая сестра, которая училась в 1 классе. Сам он посещал детский сад 3 дня в неделю по утрам. Днем он дремал, а ночью никогда не мог спать спокойно. Но днем он спал не в кровати, а настаивал, чтобы мама лежала с ним в обнимку на диване. Ему нужно было теребить ее большой палец, чтобы заснуть. Потом, час или два, он спал, а мама оставалась заложницей на диване до тех пор, пока ей не нужно было его будить, чтобы она могла забрать его сестру из школы. Это, конечно, катастрофа, но ночью было еще хуже. Макс никогда не засыпал в своей кровати и не спал всю ночь один. Он хотел лечь на диван и посмотреть телевизор в гостиной, чтобы это помогло ему уснуть. Затем один из родителей, обычно папа, уносил Макса в комнату. Несмотря на то, что ему было всего 3 года, он весил больше 20 килограмм. Нести его спящего было очень тяжело, особенно для его миниатюрной мамы. Иногда Макс сразу же просыпался, когда его брали на руки. Тогда приходилось ложиться с ним в кровать, пока он снова не заснет. Обычно он либо просыпался посреди ночи и забирался в кровать к родителям, либо кто-то из них ложился с ним и в итоге там же и засыпал. Как и наша семья, они годами прыгали по кроватям. Чтобы решить проблемы Макса и помочь всей семье, мы начали с анализа его дневного сна и режима отхода ко сну. Примеры вы найдете далее. Макс был зависим от бутылочки до 2,5 лет, поэтому мы сперва устранили эту зависимость. Во время оценки я выяснила, что после купания Макс с сестрой возвращались на кухню, чтобы перекусить, и в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Я объяснила его родителям. После того, как дети приняли ванну, почистили зубы и надели пижаму, следующим и последним шагом должно быть укладывание в кровать. Это предотвращает просмотр телевизора, засыпание на диване и необходимость относить Макса наверх. Хотя перенос 20-килограммового ребенка с дивана на кровать может показаться не слишком сложной задачей, это может быть небезопасно, а вскоре вообще станет невозможным. Макс также должен был уставать к вечеру, поэтому дневной сон был сокращен, а затем и вовсе отменен. Когда Макс и его сестра расходились на ночь по своим комнатам, я посоветовала маме ходить туда-сюда между ними. Она читала Максу книгу или две, затем говорила, что вернется через несколько минут после того, как уложит его сестру. Это позволяло Максу спокойно лежать в кровати, ожидая возвращения мамы. И к тому моменту он обычно уже спал. В 3 года Макс еще не был приучен к горшку, поэтому родители меняли ему подгузник, если он просыпался ночью, и помогали лечь обратно. Мама перестала ложиться вместе с ним в кровать и напоминала ему о лакомстве, которое он получит утром за то, что самостоятельно спит в своей кровати. Прошла всего пара недель, прежде чем Макс привык к новому распорядку. Вся семья стала спать намного лучше. Собирайте данные. В дополнение к контрольному списку для отхода ко сну или вместо списка вы можете использовать специальный календарь для сбора данных о сне. О нем мы уже говорили. На первых порах вам может понадобиться и то, и другое. Если же ваш ребенок реагирует быстро, как Макс, вы можете просто записывать в календарь данные о дневном сне и о том, как прошла ночь. Отслеживание этой информации поможет вам понять, что работает, а что нет. Вы будете видеть, с какими задачами ребенок справился успешно, и время выполнения каждой из них, включая время, когда он заснул, и время, когда проснулся ночью, если такое было, и вновь уснул. Вы также будете отмечать, сколько подсказок потребовалось ребенку для выполнения каждой задачи. Пока вы устанавливаете новый режим сна, обязательно записывайте, принимает ли ребенок какие-либо добавки или лекарства с указанием дозировки. Указывайте время и продолжительность сна. Отмечайте, просыпается ли он ночью и когда именно. И что делает во время ночного бодрствования. Возникает ли у него проблемное поведение. Вносите все остальное, что считаете важным. Чем подробнее будут ваши записи, тем лучше. Все это поможет вам и специалистам, к которым вы обратитесь, не только внести необходимые коррективы в ваш план, но и проследить за улучшением состояния вашего ребенка. Например, вы можете обнаружить, что ребенок становится слишком возбужденным, если смотрит телевизор прямо перед сном. Возможно, придется выключать телевизор пораньше или вообще отказаться от него, заменив чем-то более успокаивающим, хотя бы чтением книг. Или вы выясните, что более позднее время отхода ко сну или отказ от перекуса перед купанием заметно улучшают ситуацию. Каждый ребенок уникален. Продолжайте наблюдать, пока не поймете, что нужно делать. Вот пример контрольного списка для отхода ко сну, который также используется как еженедельный календарь. Имя ребенка. Сьюзи. 4 года. Цель. Засыпать без поддержки и подсказок родителей, спать всю ночь. Каждый день в календаре отмечайте напротив каждой задачи, выполнил ли ребенок ее самостоятельно, с вербальной подсказкой, демонстрационной подсказкой, частичной физической подсказкой или с полным физическим содействием. Задача ребенка. Посидеть на унитазе. Принять ванну. Надеть в ванной пижаму. Расчесать волосы. Почистить зубы. Выбрать 3 книги с полки. Лечь в кровать. Время приема мелатонина. 19:30. Доза мелатонина. 1 миллиграмм. Время ложиться спать. 20:00. После того, как задачи родителей выполнены. Время, когда заснула. 20:20. Время, когда проснулась. С 22:40 до 11:05. Время, когда встала утром. 6:30. Заметки. Барьер-калитка на двери в спальню. Родитель остается в комнате и сидит на стуле, пока Сьюзи не заснет. Всегда помните о конечной цели. Ребенок должен спать всю ночь в своей кровати. Никогда не недооценивайте важность сна для физического и ментального здоровья всех членов семьи. При необходимости обратитесь за профессиональной помощью. Не сдавайтесь, пока не найдете план, который подойдет вам и вашему ребенку. Надеюсь, вы начинаете понимать, как все области взаимосвязаны. Например, пустышки могут воздействовать на речь, кормление и сон. В главе 12 мы перейдем к еще одной проблеме, с которой сталкиваются многие семьи и которая может повлиять на сон. Это приучение к горшку. Если ребенок не приучен ходить в туалет и днем, и ночью, и не может самостоятельно обслуживать себя в ванной, мытье рук и вытирание полотенцем, вам не стоит ее пропускать.